была женщина, стоявшая близ Феодора, дочь игумна, который удалился от света, лишившись жены, и с которым был еще связан своей дочерью. Она приехала гостить к отцу и собиралась вскоре возвратиться в небольшой городок близ Александрии, где жила у сестры своей матери. В ленивой груди жителя юга бывают минуты торжественные. В такую минуту он переживет все, что по мелочи испытает Гиперборей. У него страсть родится, подобно дочери Зевса, в полном вооружении. Зажженная однажды, она может гореть и жечь его до гроба. Его страсть любит до уничтожения предмета любви, пылает местью до уничтожения самого себя. Это огненная масса, внезапно воспламеняющаяся и никогда не тухнущая. Египтянка любила Феодора пламенно, безвозвратно. Бледные девы севера не поверят этому. Они не знают этого ада страстей, привыкнувшие к своим мечтам о духовном, о небе, то есть не о настоящем небе, а о том, которое они создали себе для бегства от скупой и туманной природы. Она с жадностью впивала каждый взор его, но этот взор был обращен к небу. С жадностью слушала каждое слово, но это слово было о Боге. «Любовь, — сказал он, — вот основание мира, и апостол говорит, что недостаточно вера, ежели нет любви. Но не о земной любви, — говорил юноша, — о земной понимала дева». Взошедший в келью, для него приготовленную, Феодор бросился на скудную постель из банановых листьев и не тушил еще лампы, как вдруг начала отворяться дверь, и тихо-тихо взошла какая-то старуха с темным загорелым лицом наших цыган, с впалыми щеками и неверным взглядом. Украдкой окинув горницу, она сказала: «Служитель Христов, есть человек, нуждающийся в твоей помощи. Не откажись идти за мною». Феодор молча встал и пошел за нею. Вышли на двор. Все было темно. Подошли к какой-то маленькой двери. Старуха отворила ее. За нею еще мрачнее. Пустила его вперед и исчезла. Но недолго стоял Феодор. Его взял кто-то за руку, и на этот раз не высохшая, костлявая, угловатая рука старухи, а нежная, мягкая, трепещущая ручка, горячая, как каленое железо. Прикосновение во мраке всегда наводит ужас, и Феодор содрогнулся. «Сюда!» – прошептал едва внятный голос, и он смиренно шел. Небольшой переход оканчивался дверью. Ее отворил его спутник, и в нем он узнал прелестную дочь игумна. Полуногая, едва одетая легкой тканью, которая более обнаруживала ее красоту, нежели скрывала своими фантастическими драпри, трепещущая и огненная, стояла она перед ним, не смея ни поднять на него взора, ни оторвать его от пестрых цветов ковра, до которого чуть касались ее маленькие ножки. Слезы катились из ее глаз, засыхая на разгоревшихся воспаленных щеках. «Странник», — сказала она, долго принуждая себя сказать то, о чем молчать ей казалось так трудно, — «прости меня». Странник, я люблю тебя, но, Бога ради, не смейся надо мною. Я видела, как ты молился. Твой вдохновенный взор, твое лицо, твой страстный взгляд не идут молитве. Твоя душа пламенна, она не может удовлетвориться молитвою. Ты обманываешь себя. Люби меня. Может, тебе неизвестно это море блаженства. Я тебе раскрою его. Мы потонем в его волнах. Я сожгу тебя моим поцелуем. Я обовьюсь, как Эфеу, около тебя. Я умру, целуя тебя. И говоря это, дева в самом деле тонула в океане страстей и полумертвая, дрожащая, готова была броситься в объятия юноши. Но они не раскрылись. Спокоен и тих был взор Феодора. Таким взором смотрит луна на бешеную Этну, пламенем раздирающую свою грудь. «Дева», — сказал он ей, — «благодари судьбу, что ты это говоришь мне, отжившему для мира сего. Я не воспользуюсь слабостью овцы гибнущей. Вспомни, что ты христианка. Я соединю свои молитвы с твоими, чтобы Господь извел из тебя злого духа, губящего душу твою. Дева, и я был порочен, и я знаю, как слабы женщины. Тем сильнее будет молитва моя, тем спасительнее тебе». «Как ты любил!» — воскликнула она. «Ты любил!» И ревность к прошедшему взволновала ее грудь, в которой не было места и одной страсти. Где она? Но, может, ее уж нет? Может, она изменила? Может, в ней не было этой бешеной страсти? О, я заменю ее! Я свободна, как птица небесная! Бежим в Грецию, там... «Остановись», — сказал Феодор, и ланиты его показали, что он еще человек. Но что их отсветило? Любовь или воспоминание? «Я Богу дал клятву, и ничто не сокрушит ее». «Лицемер! Деве дал ты клятву! Обманщик! Тебе ли носить монастырское платье?» «Да, это ясно! Теперь все понимаю, но я умею мстить. Ты видел, как необузданы страсти мои? И неужели твое сердце до того принадлежит другой, что нет места для меня? Один час, одну минуту дай насладиться тобою, и я счастлива. И возьми после жизнь мою, на что мне она тогда? И в этой минуте я солью все, и рай позавидует мне». «Ты смущен?» «Нет, нет, эта грудь не из гранита». И она бросила лампу на пол, и душистое масло струями разлилось по ковру. И светильня, вспыхивая и потухая, и курясь, прожгла его. Судорожная рука обвелась около юноши, дрожащие уста с своим огненным, сладострастным дыханием коснулись уст Феодора. Тщетно хотел он вырваться. «Нет, нет, ты мой, я тебя не пущу!» — шептала она, целуя его. Ясно и душно было утро, когда на ослице тихо подъезжал Феодор к Октодекадскому монастырю, везя елей для храма. Черты лица его, утомленные зноем, выражали опять то же спокойствие, святое чувство, с которым он выехал за 2 дня из этой ограды. По временам взор его делался мечтателен, далеко устремлялся в пространное поле и, казалось, выпрашивал какого-нибудь предмета или искал кого-нибудь, но тотчас приходил он в свое всегдашнее положение. Молитва виднелась на устах, молитва во взоре, молитва в нем самом. И привратник, тот же старец, которого он ждал целую ночь, но еще старее, отворил ему вороты, и он опять въехал в этот тихий умерший двор, где люди не изменяли зеленой травы, где одни черные рясы мелькали меж белых надгробных камней, где душистые лимоны и пышные смоковницы заслоняли одни черные рясы и белые надгробные камни.